Глава 15. Историю эффекта экстран мы собирались доложить на научном совете только через 3 дня. Нужно было время, чтобы систематизировать результаты, подготовить более детальные протоколы наблюдений и увеличить некоторые снимки. Но уже на завтра, в полдень, я отправился к Беллойну. Он принял новость удивительно спокойно. Я недооценивал его выдержку. Больше всего он был задет тем, что мы хранили от него тайну до конца. Я много распространялся на эту тему, словно поменявшись с ним ролями. Ведь когда я приехал в поселок, то именно Беллойн тогда изо всех сил старался объяснить, почему меня не пригласили раньше. Но теперь речь шла о деле несравненно более серьезном. Я попытался подсластить пилюлю всевозможными доводами. Беллойн на все отзывался ворчанием. Он долго сердился на меня. Его можно было понять, хотя под конец разговора будто бы согласился с нашими доводами. Дональд таким же неофициальным образом предупредил Дила. И единственный, кто обо всем узнал, только на заседании, был Вильгельм Ини. Хотя я его терпеть не мог, но невольно восхищался. Он и глазом не моргнул во время сообщения Дональда. Я непрерывно наблюдал за ним. Этот человек был прирожденным политиком. Только, пожалуй, не дипломатом. Ибо дипломат не должен быть слишком злопамятным. А между тем, и не почти через год после этого заседания, когда проект уже перестал существовать, передал в печать через подставное лицо целую кучу сведений. И в первую очередь о нашей с Дональдом затее, в соответствующем свете и соответствующими комментариями. Если б не Ини, эта история вообще не прервала бы того сенсационного характера, который заставил различных высокопоставленных людей, включая Раши и Макмагона, взять меня и Дональда под защиту. Читатель мог убедиться, что если мы и были в чем виноваты, то лишь в непоследовательности, ибо наша секретная работа в конечном счете так или иначе должна была пройти через жернова проекта. Но дело изобразили как весьма опасный саботаж с гнусной целью повредить проекту. Мы ли не обратились сразу к компетентным специалистам, то бишь к ядерным баллистикам Пентагона, а работали кустарными средствами в малом масштабе и тем самым давали противнику возможность обогнать нас. Я забежал столь далеко вперед, чтобы показать, что Ини был совсем не таким безобидным, каким старался выглядеть. Во время заседания он позволил себе лишь бросить несколько взглядов в сторону Беллойна, которого он наверняка считал соучастником нашего заговора. Хоть мы и старались сформулировать предварительное сообщение так, будто секретность нашей работы была продиктована требованиями методики и неуверенностью в успехе, под успехом, понятно, подразумевалось то, чего мы больше всего боялись. Однако все эти оправдания ни чуточки не обманули Ини. Затем завязалась дискуссия, в ходе которой Дил довольно неожиданно заявил, что осуществление экстрана могло бы принести человечеству не гибель, а мир, ибо тогда рухнула бы доктрина своевременного предупреждения, которая базируется на существовании интервала между запуском межконтинентальных ракет и появлением их на экране оборонительных радаров. Глобальное оружие, разящее со скоростью света, исключало возможность своевременного предупреждения и ставило обе стороны в положение людей, которые приставили друг другу револьверы к виску. Это могло бы привести к всеобщему разоружению. Дональд ответил ему, что с равным успехом это может закончиться и совершенно иначе. С этого момента Ини перестал притворяться, будто он всего лишь нейтральный представитель или наблюдатель от Пентагона. Это проявлялось по-разному, но всегда самым неприятным образом. Так, нашествие армейских специалистов, ядерщиков и баллистиков, начавшееся сутки спустя и походившее на оккупацию вражеской территории, вертолеты налетели как саранча, было уже в полном разгаре, когда Ини наконец удостожился известить об этом Беллойна по телефону. Вместе с тем приезд обещанных сотрудников контрпроекта отсрочили. Я был абсолютно уверен, что армейские ядерщики, которых я учеными ни в коем смысле не считал, только подтвердят наши результаты на опытах в масштабе полигона, но бесцеремонность, с которой у нас изъяли все данные, забрали аппаратуру, ленты, протоколы, развеяла остатки моих иллюзий, если я их вообще питал. Дональд, которого едва пускали в собственную лабораторию, относился к этому философски и даже объяснял мне, что иначе и быть не может. В лучшем случае могли бы соблюсти внешние приличия, а это ничего не меняет, ведь подобные действия логически вытекают из положения дел в мире и так далее. В определенном смысле он был прав. Но человек, который явился ко мне поутру, я еще лежал в постели, и потребовал все мои расчеты, я все-таки спросил, есть ли у него ордер на обыск, и не собирается он меня арестовать. Это несколько умерило его прыть, и я хоть смог почистить зубы, побриться и одеться, пока он ожидал в коридоре. Все это было порождено ощущением полнейшего бессилия. Я только твердил себе, что должен радоваться, каково мне было, если пришлось отдавать расчеты, предсказывающие конец земли. Мы ползали по поселку, как мухи, а тем временем армия все сбрасывала с неба свои, казалось, нескончаемые отряды и снаряжения. Эту операцию наверняка они импровизировали в последнюю минуту. Ее подготовили заранее, в каких-то общих чертах, ведь они не знали, что именно выскочит из проекта. Им потребовалось всего 3 недели, чтобы непосредственно приступить к серии микротонных взрывов. Меня нисколько не удивило, что мы и о результатах узнавали лишь благодаря тому, что просачивалось от младшего технического персонала, который соприкасался с нашими людьми. Впрочем, когда ветер дул в сторону поселка, взрывы слышны были всем. Из-за их ничтожной мощности радиоактивных остатков практически почти не было. Не приняли даже каких-нибудь особых мер предосторожности. К нам уже никто не обращался, нас игнорировали, так будто мы вообще не существовали. Рапопорт объяснял это тем, что мы с Дональдом нарушили правила игры. Возможно. И не пропадал по целым дням, курсируя со сверхзвуковой скоростью между Вашингтоном и поселком. В первых числах декабря, когда начались бури, установку в пустыне разобрали и упаковали. 14-тонные вертолеты-краны, вертолеты пассажирские и всякие прочие в один прекрасный день поднялись в воздух, и армия исчезла, так же внезапно и слаженно, как появилась, забрав с собой нескольких научно-технических сотрудников, получивших лучевое поражение во время последнего испытания, когда был взорван заряд, эквивалентный, как утверждали, 1 килотонне тротила. И сразу же, словно с нас сняли заклятие, мы начали суетиться. В скором времени произошло множество событий. Беллойн подал в отставку. Мы с Протера потребовали, чтобы нам разрешили выйти из проекта. Рапопорт из лояльности очень неохотно, по-моему, сделал то же самое. Один лишь Дил не устраивал никаких демонстраций, а нам советовал расхаживать по улицам с плакатами и выкрикивать лозунги. Наше поведение казалось ему легкомысленным. В известной мере он был прав. Нашу мятежную четверку немедленно вызвали в Вашингтон. С нами разговаривали поодиночке и чохом. Кроме Раша, Макмагона и нашего генерала, с которым я только теперь познакомился, тут были также советники президента по вопросам науки, и оказалось, что наше дальнейшее пребывание в проекте прямо-таки необходимо. Беллойн, этот политик, этот дипломат, во время одной из таких встреч заявил, что раз Ини пользовался полным доверием, а он лишь четвертью, то пусть теперь Ини и вербует подходящих людей и сам руководит проектом. Когда подобные высказывания повторялись часто, с нами обращались как с избалованными, капризными, но любимыми детьми. Однажды вечером в гостинице ко мне в номер пришел Беллойн, который в тот день неофициально с глазу на глаз встречался с Рашем. Он объяснил мне причины, крывшиеся за этими настойчивыми уговорами. Советники пришли к выводу, что Экстран всего лишь случайная осечка в начавшейся серии открытий, что по существу это прямое указание на перспективность дальнейших исследований, которые являются теперь проблемой государственной важности, вопросом жизни и смерти. Я счел эти рассуждения бессмысленными, но, пораздумав, пришел к выводу, что мы действительно можем вернуться, если только администрация примет наши условия, которые мы тут же начали разрабатывать. Ибо я уяснил себе, что если эта работа будет продолжаться без меня, то я никогда уже не смогу со спокойной душой вернуться к своей чистой, незапятнанной математике. Ведь моя вера в полную безопасность, сопутствующую звездному сигналу, была только верой, а не абсолютно надежным знанием. Впрочем, Белойну я объяснил это короче. Будем следовать афоризму Паскаля о мыслящем тростнике. Если уж мы не можем противодействовать, то будем хотя бы знать. Посовещавшись вчетвером, мы докопались и до того, почему проект не был отдан армии. Военные воспитали для своих целей особый тип ученого, дрессированных специалистов, таких, которые решают элементарные задачи и способны к ограниченной самостоятельности. Они делали свое дело превосходно, но только от и до. А космические цивилизации, мотивы их действий, жизнетворное влияние сигнала — все это было для них черной магией, как и для нас, положим, с обычным ехидством заметил Рапопорт. В конце концов, мы согласились продолжать работу. Доктор юриспруденции Вильгельм Ини исчез из проекта, но его тут же заменили другой личностью в штатском, мистером Хью Фентоном. Иными словами, мы поменяли шило на мыло. Бюджет был увеличен. Сотрудников контрпроекта, мы о нем напомнили несколько смутившимся попечителям, включили в наши коллективы, а сам контрпроект перестал существовать, хотя по официальной версии он вроде никогда и не существовал. Накричавшись, насовещавшись, поставив условия, которые подлежали скрупулезному соблюдению, мы вернулись к себе в пустыню, и так начался уже в новом году очередной последний этап проекта «Голос неба».